Крокус осенний. Безвременник осенний. Кольхикум аутумнале. И в объятия сильный Зевс заключает супругу. Быстро под ними земля возрастила цветущие травы. Лотос росистый, шафран и цветы гиацинты густые, кои богов от земли высоко поднимали. Гомер, Илиада. Несмотря на название и поразительное сходство, осенний крокус на самом деле вовсе не крокус, а безвременник, или колхинкум. Это сильно ядовитое клубнелуковичное растение печально известно причастностью к делу последней публично повешенной в Великобритании женщины в 1862 году. Заклейменная судьбой как величайшая преступница, которая когда-либо жила, Кэтрин Уилсон была осуждена только за одно убийство, но считается, что она несет ответственность за смерть по меньшей мере 6 человек. Работая медсестрой, она охотилась за одинокими, нуждавшимися в уходе людьми, как ее домовладелец, за убийство которого ее в конце концов арестовали, и сближалась с ними с целью стать наследницей имущества. Как только она добивалась своего, она давала им смертельные дозы колхицина и выдавала их смерть за самоубийство. Действие колхицина аналогично действию мышьяка, вызывает рвоту и судороги, за которыми следует дыхательная и сердечная недостаточность. Швейцарский врач Теофраст, позже известный как Парацельс, отметил, что греческие рабы иногда ели немного этого растения, чтобы вызвать недомогание и не работать. Растение названо в честь мифической греческой земли Колхиды, где жила Медея, дочь Гекаты. Она была колдуньей, известной познаниями в ядах. Колхикум, или безвременник, был одним из ее любимых растений, которые она использовала против врагов и давала любимцам в обмен на молодость и силу. Именно колхикум она дала Ясону, чтобы тот справился с огнедышащими быками, охранявшими золотое руно. Без знаний Медеи, особенно о растениях, Ясон не прошел бы ни одно испытание. Осенние крокусы цветут в конце лета, начале осени, как следует из их названия, и выпускают одни цветоносы без листьев, за что в народе их называли мистериум. Несмотря на таинственность и ядовитую природу, в Англии считалось, что если их видели цветущими на могиле, это верный признак того, что умершие были счастливы.